«Самая милая девушка из всех, с кем я беседовал в последние месяцы», — писал Сайвард. «С ней все в порядке. Она не в курсе здешних темных делишек». И только когда Сайвард подвел разговор к самому Калигари, великанша начала проявлять признаки неудовольствия и скрытничать. Бочонок со спиртным уже почти опустел, так что ему пришлось попробовать более прямой подход. «Правда ли то, что парк и цирк служат убежищем для всяких уголовников и преступников? И что именно на Калигари лежит ответственность за все коррупционные и прочие скандалы во всех местах, где он появлялся?» Великанша молчала. Она снова занялась своей работой, полностью его игнорируя. «Тогда я взял сигару, откусил ее кончик и поднес к ней зажигалку. Но прежде чем я успел крутануть колесико, она обхватила мою руку своей ладонью, сжав ее в кулак. Я предъявил ей мою самую любезную улыбку и сказал: «Я вполне понимаю, что тебе не хочется об этом говорить, мой ангел. Тогда, может быть, мне самому побеседовать с этим человеком?» Хотя рапорт Сайворта, описывавший это расследование, не был напрямую связан ни с каким конкретным делом, он имел важное значение как единственный документальный отчет о встрече детектива с Калигари. Владелец парка сидел в палатке, где располагалась конюшня для слонов. По описанию Сайворта, это был юркий седобородый мужчина в старом, сильно тронутом молью костюме, с голубыми глазками, прятавшимися за круглыми стеклами очков в тонкой металлической оправе. Он сообщил Сайворту, что тот явился как раз вовремя, чтобы помочь с уборкой. Маленькая девочка, лет 7, вручила Сайворту швабру и сказала: «Они любят, когда им чешут за ушами». Далее в рапорте говорилось: «По всей видимости, Калигари и его юная помощница сами выполняют тут всю грязную работу, убирая почти ежедневно. Это вряд ли назовешь приятным развлечением, да и разит от тебя после этого отнюдь неблаговониями. Если вы когда-нибудь заметите, что я в скверном настроении, дорогой мой клерк, напомните мне, что я всегда могу поступить на работу в цирк». «Уши!» — еще раз напомнила мне девочка. Я тер с мылом спину этого огромного малого, а девочка держала стремянку, чтобы я не свалился, что было очень мило с ее стороны, поскольку у меня в брюхе так и переливалось спиртное. «Ага, помню», — сказал я ей, — «уши». Мы все время разговаривали, все трое, и Калигари успел скормить мне пару-тройку порций всякого вздора. Сообщил, что особенно внимательно заботится о слонах, потому что сны у них прозрачные, как хрусталь. Это вызвало у меня смех. «И что вы с ними делаете?» — спросил я. «Отверзайте им веки и светите туда фонариком?» «Все, что я вам рассказываю, истинная правда», — ответил он. «И все, что вы видите, такое же реальное, как вы сами. Я уже читал это в одной из их афиш, что они расклеили по всему городу. Это была коронная фраза этого малого. И я не стал на нее реагировать. Потом, позднее, когда мы доставали из цистерны свежую воду, я все-таки заставил его сообщить мне кое-что интересное. Люди, попавшие в трудное положение, не верят тем, кому повезло ни во что подобное не угодить», — сказал он. «Мой цирк многие годы служил объектом самых чудовищных обвинений, и все они оказались совершенно беспочвенными. Мне уже надоело выслушивать одни и те же старые истории». «Истории — это как раз то, зачем я сюда пришел», — ответил я ему. «Или вы хотите сказать, что нам совершенно не о чем беспокоиться? Дорогой мой клерк, вам бы следовало оказаться рядом, чтобы увидеть, как блеснули его глаза. «У вас есть множество поводов для беспокойства, детектив. Можете не сомневаться. Я ваш враг. Вы полагаете, что можете контролировать и то, что известно, и то, что неизвестно? Могу вас уверить, неизвестное никогда не имеет границ и никогда не будет их иметь. Это заведение существует за счет тайн. Мы ими здесь просто наслаждаемся, процветаем благодаря им. Весь остальной мир — простаки, сущая деревенщина, и те, кто пытается доказать обратное, станут первыми, кто разбудит в нас ответную ненависть, после чего они обратятся в объект наших вполне справедливых насмешек. Он здорово разошелся, так что ему пришлось сесть, чтобы отдышаться. Девочка выбежала и через минуту вернулась с чашкой какао. Он пил, наблюдая за слонами. Животные теперь жевали сено, захватив хоботами целые его охапки. «Они все помнят», — тихо сказал Калигари. «Не знаю, что стану делать без них и без их снов». «Вот так, детектив. Минута в одном из их слов. Это как месяц на открытых равнинах, бескрайних, бесконечных. Не знаю, что он хотел этим сказать и вообще хотел ли что-то сказать, но вот что я понял. Нам следует не спускать глаз с этого субъекта. Луна-парк к тому времени уже закрылся. Везде и повсюду выключили свет. Девочка взяла меня за руку и повела прочь, обратно, к входным воротам. Там она взяла мою ладонь и стала внимательно ее рассматривать. «У вас будет долгая жизнь», — пояснила она. «Только большая ее часть не будет вашей собственной жизнью. Спокойной ночи, Трэвис». Это меня несколько задело. Не предсказание, конечно, вздор какой, а тот факт, что ей известно мое имя. Я ведь им не представлялся, ни единому человеку во всем этом цирке. 5 месяцев спустя Калигари исчез. Его работнички так никогда и не покидали город, но в конечном итоге парк развлечений пришлось закрыть силовыми методами. Но бывшие работнички отказывались уезжать, несмотря на многочисленные аресты. Они нашли иные способы зарабатывать на жизнь и с распростертыми объятиями принимали к себе в банду всех, кто мыслил в унисон с ними. Для всех остальных вход был закрыт, а передвижной парк развлечений превратился в парк «Дальше некуда». Многие беспрестанно вопрошали, а как же слоны? Что с ними-то произошло? Многие годы от разных свидетелей поступали сведения о том, что им довелось слышать, особенно тихими ночами, когда из темноты доносились, словно дурное предзнаменование, трубные призывы. Что не давало Анвину покоя сейчас, так это упоминание о маленькой девочке, помощнице Калигари, знавшей имя Сайворта и разговаривавшей подобно какой-нибудь Севилле. Может, это была дочь Клеопатры Гринвуд? Тиканье будильника в кузове парового грузовика братьев Рук напоминало стрекот тысяч насекомых. Часы погромыхивали и звонили, когда грузовик преодолевал ухабы, и Анвину даже на миг показалось, что они вот-вот вырвутся на свободу и бросятся прочь огромным тикающим потоком. Заглянув под брезент, он увидел, что Мура в кузове нет, как нет там и тела Пита. Интересно, сколько раз вывозился полный кузов будильников, украденных сомнамбулами? Вскоре они въехали в самый отдаленный конец лунопарка. Здесь, рядом с гаванью, палатки пока еще сохраняли свою яркую полосатую раскраску, а электрические фонари вдоль всего берега горели красным, синим и оранжевым светом. Временные павильоны были перестроены и превращены в коттеджи, а между ними торчали хибарки и лачуги. Здесь все было не похоже на передвижной парк развлечений. Это скорее напоминало трущобы, в которые в конечном итоге превратился этот бродячий цирк. Грузовик остановился перед самым большим павильоном. И почти тут же рядом появилась группа мужчин с лопатами —